Или лучше, зайдите прямо напротив, в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием, и на крыльце которого стоят солдаты с носилками. Вы увидите там защитников Севастополя. Увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища. Вы входите в большую залу собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах 40 или 50 ампутационных и самых тяжело раненых, больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге зала. Это дурное чувство. Идите вперед. Не стыдитесь того, что вы как будто пришли смотреть на страдальцев. Не стыдитесь подойти и поговорить с ними. Несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постели и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать. Ваш Благородь, ты куда ранен? В ногу? Но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у солдата ноги нет выше колена. Слава Богу, теперь на выписку хочу. А давно ты уже ранен? Да вот, 6-я неделя пошла, Ваш Благородь. И что же, болит у тебя теперь? Не, теперь не болит ничего. Только как будто в икре ноет, куда ни погода, а то ничего. Как же это ты был ранен? Так на 5-м боксионе, Ваш Благородь, как первая бандировка была, навел пушку, стал отходить этаким манером к другой амбразуре. Как он ударит меня по ноге, равно как в яму вступился. Глядь, а ноги-то нет. Неужели больно не было в эту первую минуту? Ничего. Только как горячим чем меня пхнули в ногу. Ну, а потом? И потом ничего. Только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, Ваш Благородь, не думать много. Как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше того, что человек думает. В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком. Ваше Благородие, сколько он пережил, бедняга, как страдал. Вот сейчас получше, а недельки 4 назад. Просто страсть. Слава тебе, Господи, что живой остался. После ранения-то все с бастиона уходить не хотел. Его уж в лазарет везли. А он просил остановить носилки, чтобы посмотреть на залп нашей батареи. А здесь, в лазарете, когда великие князья приходили, все просился, чтоб его на бастион вернули. Хотел молодых учить, ежели уж сам работать не может. А они ему 25 рублей пожаловали. Это хозяйка моя, Ваш Благородие. Вы уж извините. Известно, бабье дело глупые слова говорить. Вы начинаете понимать защитников Севастополя. Вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление. Но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову. И вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством. Ну, дай Бог тебе поскорее поправиться. Премного вами благодарны, Ваш Благородие. И вы отходите от него и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти. Это белокурый с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание. Голубые оловянные глаза закачаны кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и в вас. Что, он без памяти? Нет, еще слышит. Да уж очень плохо. Я его нынче чаем поила. Что ж, хоть и чужое все надо жалость иметь. Так уж и не пил почти. Как ты себя чувствуешь? О, сердце горит. Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет, она вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился, но по мертвому тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни. С другой стороны, вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец. А это кто? Это нашу матроску 5-го числа в ногу задела бомбой. Она мужа на бастион обедать носила. И что ж, отрезали? Выше колена отрезали.